598. Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же, основной закон ее незыблем, но в то же время нет двух живых существ с одинаковым выражением ее. Из такого разнообразия порождаются многие заблуждения. Педанты не выносят многообразия, и потому вместо основного единства представляют условные деления, называя их измышленными именами. В веках нарастают наивреднейшие смешения, и мало у кого достает решимости опять обратиться к основам. Среди нагромождений малое мышление чувствует себя даже более защищенным, но такие нагромождения — ничто иное, как валы отбросов. Когда-то придется их расчистить, когда-то придется собрать разбросанные члены Озириса. Не Изида ли их соберет? Человечество уже признает тонкую энергию. Еще не умеют ее изучать и применять в жизни. Но само понятие в разных отделах науки повелительно выявляется. Множество свидетельств отовсюду надвигается. Немало скептиков уже не решаются возражать и насмехаться. Уже недалеко время, когда единство всеначальной энергии будет признано. Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению, но будет восхищать пытливые умы. Всякие эпидемии и одержания будут пресекаться врачами. Из осколков наблюдений сложатся выводы, и жизнь получит много сознательных пособий. Стучащемуся — открой, болящему — помоги, заблуждающемуся — укажи, но будь осторожен со скребущимся. Особенно когда устремляешься к единству, оставь все смутительное, ибо оно непригодно для высоких собеседований. Обереги сотрудников, плывущих в одной ладье. Некоторые из них непривычны к дальнему плаванию. Ведь не все прошли те же сроки. Кому удалось лучше, тот знает великодушие. Он уже опытен в терпении, без чего не удается никакое изыскание. Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит, он избавится от старости. Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль к ней устремится. Мысль иногда изображается стрелою. Стремительность энергии есть крылья человечества.